что даже солнца не видно в багровеющем небе Джема. Анна еще не рискнула выйти в джунгли, хотя другие уже ходили и вернулись в целости и сохранности, потрясенные странностью и загадочностью нового незнакомого мира. Она даже не купалась ни в озере, ни в море, хотя искушение было очень велико, но она не захватила купального костюма, а времени его сшить не было. Поэтому она не валялась с остальными на пляже у моря, а только с завистью смотрела, как люди весело плещутся в воде. Предполагалось, что они работают на сборке гидроплана, стоящего у берега. «Димитрова!» — Анна подскочила и вошла в радиорубку. На ленте было напечатано: «В настоящее время Ахмед Дулла отсутствует. Послание будет передано ему сразу по прибытии в лагерь». На английском с неправильными выражениями. Видимо, в лагере наследника Мао плохой переводчик. Скрыв разочарование, она поблагодарила дежурного и побежала к забору, окружавшему лагерь. Черт побери, как можно работать, если у нее нет возможности удовлетворить самое большое желание. Да, очень жалко. Где же он может быть? Анна почувствовала, что снова начинается головная боль. Хлопоты и возбуждение по прибытии на планету отодвинули боль на задний план. У нее не было времени думать об этом, и вот снова. Деятельная по натуре, Анна считала, что безделье вовсе не излечивает головную боль, а лишь усугубляет ее. Что же делать? Если бы у нее был подходящий костюм, она с удовольствием присоединилась бы к тем, кто собирает гидропланы. Или пошла бы на склон, где трудились сельскохозяйственные рабочие, но она не умела водить трактор. Солнечный генератор? Она не понимала в этом деле ничего, но была физически сильной и хотела работать. Почему бы и нет? К несчастью, среди работающих она увидела сержанта Свегерта. Она сразу повернулась и ушла. Анна избегала Свегерта с той самой ночи, когда вернулась с Тинкой, прислугой полковника, и застала Мэгги и сержанта в весьма недвусмысленном положении. Она сразу повернулась и убежала, вся красная от смущения. И в лагере не было никого, с кем она могла бы поделиться. Тинка говорить об этом не будет, сержант тем более. А полковник? Анна не понимала полковника Минингер. Избегать ее она не могла, но Мэгги и словом не обмолвилась о случившемся. Эта гордая американка отдается человеку, который специально намного ниже ее. Может, в этой похоти виновата атмосфера Джема, действующая возбуждающе? Она слышала разговоры о оргиях, которые здесь устраиваются. Анна незаметно для себя очутилась возле пропускного пункта у забора и сразу осознала, что хочет сделать. «Я хочу прогуляться», — сказала она охраннику. Тот пожал плечами и безразлично посмотрел, как она прошла через ворота и оказалась за колючей проволокой ограждения. Через некоторое время лагерь исчез из виду. Если она не может видеть Ахмеда, то, по крайней мере, может осмотреть Джем. Она пробиралась через заросли, постоянно прислушиваясь к шелесту листьев на ветру, потрескиванию стволов. Здесь не было диких зверей, которые могли бы причинить ей вред, а вблизи лагеря вовсе не было животных. Одни ушли отсюда, другие погибли, отравившись отходами пищи людей. Земная биохимия была столь же враждебна жителям Джема, как биохимия Джема враждебна жителям Земли. Но у обитателей Джема не было своего кэмп-детрика, где бы они могли приспособиться к новым условиям и сделать необходимые прививки. Однако даже то, что устояло перед натиском земной цивилизации, было чудесно и загадочно. Анна остановилась и осмотрелась. «Здесь невозможно заблудиться», — заверила она себя, — «ведь море постоянно находится слева. В любой момент можно спуститься к берегу и вернуться обратно. И выбиться из сил здесь тоже нельзя, так как уменьшенная сила тяжести позволяет легко перепрыгивать через коряги и камни, только бы не разболелась голова. Но что это за звуки? Как будто кто-то простонал, и затем на высохшую корягу упала палочка». Такие звуки, записанные на магнитофон, она слышала. Кринпиты. Возможно, не социальная раса. Возможно, это дикий кринпит-одиночка, очень опасный. Внезапно сзади послышался голос. «Анна, тебе не страшно одной в лесу?» «На урду». И с той сдержанной страстью, какую она слышала раньше. Прежде чем повернуться, она уже знала. Это Ахмед. Часом позже она лежала в его объятиях, боясь шевельнуться, чтобы не разбудить его.